Глава 14. Наташа. Слова Арчи, сказанные безразличным тоном, моментально переносят меня в детский дом. В тот день, когда семья, которая брала меня к себе на выходные в гостевом режиме, в очередную субботу не приехала. Прижимая к груди пакет с вещами и моей куклой, я стояла у окна в коридоре, а потом вышла дежурный воспитатель и сказала, чтобы я возвращалась в комнату. Столько времени прошло, а эмоции все те же. Боль отчаяния и ощущение ненужности. «Реши этот вопрос», — приказывает Рома металлическим тоном. Стоящая справа от меня Настя раздраженно вздыхает. Я же, чувствуя себя бесплатным к ним всем приложением, внутри сгораю от стыда. «Я поеду домой», — шепчу, привстав на цыпочки. «Я туда не пойду». Пальцы Березовского на моем запястье превращаются в тиски. Губы опасно поджимаются. «Кто отправлял имена для оформления пригласительных?» Интересуется обманчиво спокойным тоном. «Я. Я предупреждал, что нас будет четверо». Отрывисто бросает Арчи и демонстрирует Роме трубку телефона. «Я звоню, видишь? Сейчас все решу, не психуйте». На том конце отвечают, и он, отойдя на несколько шагов, быстро объясняет ситуацию. Муж, глядя из-под лобья, наблюдает за ним. Остатки моего настроения проламывают полы и теряются в преисподней. Я не хочу туда идти. Все мое существо противится этому. «Ром, нам обязательно...» В этот момент начинает пищать телефон одного из охранников. Приняв вызов, он выслушивает указания, отвечает: «Понял». И предлагает пройти нам всем через металлическую рамку на входе. «Косяк их администратора», — сообщает продюсер Березовского, шагая рядом с нами по длинному ярко освещенному коридору. Я иду, глядя прямо перед собой, туда, где мне не рады, на праздник той, которую я ненавижу. «Класс!» «Не забивай голову, Наташ», — притягивая за талию, шепчет Рома в ухо. «Если бы не он, ноги моей здесь не было. Если сейчас мы здесь, значит, так надо». Поэтому, кисло улыбнувшись, легонько пихаю его в бок. «Почти пришли», — подает голос Арчи, и мы с Березовским разъединяемся. Входим в круглый, заполненный гостями холл и останавливаемся. Кое-кто, заметив нас, сразу идет навстречу, чтобы поприветствовать Рому и продюсера. Заискивающие улыбаются, задают ряд стандартных вопросов, жмут руки и хлопают по плечу. Я не представляю, где мой муж успел со всеми ними познакомиться. Я никого из них не знаю. «Нам наверх», — говорит Арчи, указывая рукой на полупрозрачные двери лифта. Шагая вслед за ними, я задираю голову к стеклянному куполу, с центра которого свисает огромная люстра в виде шара из позолоченных пластин. Медленно вращаясь на уровне второго этажа, она ловит и разбрызгивает миллиарды желтых бликов. Красиво, черт возьми. Прищуриваюсь, жалея, что не взяла с собой фотоаппарат. Снимок бы классный получился. «Наташа!» — окликает голос Насти, а затем ее пальцы обхватывают мой локоть и запихивают меня в лифт. Рома о чем-то негромко переговаривается с продюсером и на нас внимания не обращает. Спустя всего несколько секунд двери лифта из тонированного стекла разъезжаются и выпускают нас в огромном оборудованном сценой зале. В глазах пестрит от разномастной публики и обилия красного и желтого цветов в интерьере. «Добрый вечер». Появляется перед нами невысокий брюнет с неестественно идеальной щетиной. Я видела его на презентации курса Березовского. Он пришел туда с Ильяной. Потирая руки, он бегло осматривает всех нас и задерживает взгляд на мне. «Здравствуйте». «Приветствую тихо». «Это Наталья». Представляет меня Рома и обращает его внимание на Настю. «Анастасия, наш пиар-менеджер. Тамби», — отвечает мужчина и снова смотрит на меня. Не люблю пристального внимания, но, улыбаясь, взгляд его выдерживаю. «Роман, Арчи!» Вдруг раздается сбоку голос виновницы торжества. «Добрый вечер, ребят! Я так рада видеть вас!» Обдавая волной сладковатых духов, проплывает мимо меня. По-свойски, словно делает это каждый день, прижимается губами к щеке моего мужа. Затем также целует Арчи и расплывается в широкой дружелюбной улыбке. «Добрый вечер!» Подаю голос, чувствуя инстинктивную потребность заявить о своем присутствии. Она ведь не забыла, что Рома женат, правда? «Ой, девочки милые, спасибо, что вы тоже пришли. Вы не представляете, как я волнуюсь сегодня. Не спала две ночи. Костюмер в шоке, как теперь Наталье платье закрепить?» «Всё будет хорошо», — заверяет продюсер. Ильяна складывает руки в молитвенном жесте, а потом вдруг округляет неестественно зеленые глаза. «Мне сказали, что с вашими приглашениями вышла какая-то накладка». «Да», — заявляет Березовский. «Их было всего три». «Тамби, кто у нас занимался оформлением пригласительных?» Почесывая бровь, тот лишь пожимает плечами. «Мне становится неловко. Терпеть не могу щекотливые ситуации. Сама по себе редко в них попадаю, но за других стыд испытываю часто. На Наташу не было», — поясняет Рома, глядя на Ильяну в упор. «Это ужасно!» — она восклицает, переводя на меня сочувственный взгляд. «Я обязательно выясню, в чем причина, и накажу виноватого. От себя лично приношу самые глубокие извинения. Друзья моего друга...» — выделяет последнее. «Мои друзья». Выглядит и ведет себя искренне, но я не могу отделаться от ощущения, что ее голос фальшивит. Она мне не нравится. От нее веет угрозой, от которой все волоски на моем теле встают дыбом. Мужчины удаляются в сторону импровизированной барной стойки, а Настя, извинившись, отлучается, чтобы ответить на звонок. Мы вдвоем, поэтому мне ничего не остается, как заполнить тяжелую паузу вежливым вопросом. «Долго готовились к этому вечеру?» «Месяца три», — свободно отвечает Ильяна. «Это если конкретно про клип. А вообще, к своему успеху я уже лет пять иду. Если надо будет, и по головам прогуляюсь». Слабо улыбаясь повернувшемуся в нашу сторону мужу, жму плечами. «Агрессивненько». «Да нет, я спокойная и дружелюбная», — подмигивает она. «Просто привыкла свое выгрызать зубами». «Вау!» Снисходительно качаю головой. «У нас в детдоме на такое говорили, как бы без зубов не остаться». «Да, кстати, слышала вашу историю. Рома рассказывал». Задержав дыхание, стараюсь не показать вида, что меня задевают ее слова. «Мне жаль, что у вас так все вышло. Пойду собираться. А ты можешь воспользоваться моей гримеркой? «Зачем?» Округляю глаза. «Разве ты не будешь переодеваться?» Быстро окидываю взглядом свое платье шоколадного оттенка. Оно, конечно, не супер парадно-выходное, но до этого момента мне казалось вполне модным, особенно вырезы на талии. «Нет, я не буду переодеваться». «Ох!» Ильяна прикрывает рот. «Прости, пожалуйста, как-то неудобно вышло. Ладно, пойду». Улыбку на ее лице я вижу даже через затылок. Ярость внутри закипает так, что вот-вот крышку сорвет. Несусь к бару и дергаю за руку ничего не понимающего мужа. «Давай уйдем отсюда». Настаиваю. «Что случилось?» «Она мне не нравится». «Ильяна тебе что-то сказала?» Хмурится Рома. «Нет, но...» «Тогда соберись, Наташ». Он злится. «И не мешай мне работать».